Глава 2. Паника захлестнула с ног до головы, но в следующий миг я отогнала ее в сторону и кувыркнулась, опускаясь на ступени, возникшие прямо в воздухе. Держать Рёку, управлять силой, вспомнить всего лишь несколько уроков учителя Шичиро. Но и Эйтару, будь он неладен. Фиолетовый свет немного подрагивал, но держал. Фокус силы выстроила верно. Гордо выпрямившись, я направилась вниз. За спиной раздался сдавленный смешок. «Ладно, сделаем вид, что игнорируем нахального Кадайно, ибо сейчас не до взаимных подначек». Оказавшись возле стеллажей, задумчиво скользнула взглядом поверху. «Надеюсь, он не записывал сюда истории убийств», — мрачно произнесла я. Сацуджинши возник рядом, указал кончиком меча на несколько свитков на третьей полке. «Запомни эти, они пригодятся, а лучше забери прямо сейчас». Я вопросительно покосилась на него. «Там говорится, как стать властелином мира? А ты этого хочешь?» Вопрос поставил в тупик. «Нет уж, лучше как-то без этого». Поэтому только покачала головой. Такой ответ, судя по всему, Сацуджиншу устроил. «Хорошо, если кто-то это понимает», — как-то немного отстраненно произнес он. «Здесь», — он обвел свитки рукой, — «часть истории Кадайно. Тот кусок, который удалось сохранить Мирунгше в памяти и записать. Он всегда обладал феноменальной памятью, наверное, что-то от нее осталось и сейчас». Я протянула руку к одному из свитков и хотела уже взять, но вовремя остановилась. А ведь передо мной свернута ни разу не бумага. Я нахмурилась, хотела спросить, но во рту предательски пересохло. На чем он писал все это? Сацуджинши провел кончиком когтя по моей руке. Ни слова не произнес, но меня передернуло. И так понятно. Кожа. Человеческая кожа. Описал. Можно думать о чем угодно, но это не сотрет того факта, что вместо чернил использовалась кровь. И Рёку, которой он все это запечатывал, сохраняя в отличном состоянии неведомо сколько времени. А виной ли всему только безумие? Появилась странная мысль. Возможно, все не так безоблачно, как рассказывает Сацуджинши. И далеко не все Кадайно хорошо относились к людям. Тем не менее, пришлось пересилить себя и спрятать указанные им свитки под одеждой. Тут уже сработало. Если кто-то сильнее тебя дает понять, что нужно приобрести знания, то их стоит приобрести. Стоило только вынуть свитки, как раздался какой-то треск. Стеллажи начали раздвигаться в стороны, открывая схрон, в котором грудой лежали драгоценности. Я моргнула. «То есть еще и это?» «Смотри в суть вещей», — хрипло сказал Сацуджинши, тоже не отводя взгляда от сияния драгоценных камней. Я нахмурилась. «У меня зрение Дайски, оно пока не дает ничего разобрать». Приблизившись, я присела и взяла первое попавшееся украшение. Покрутила его туда-сюда, пытаясь протянуть в середину способность увидеть через завратный мир. У меня до этого никогда не получалось, не получилось и сейчас. Красивая бабочка из золота с аметистовыми крылышками. Брошь, которую можно прицепить куда угодно, будешь смотреться элегантно и празднично. В какой-то момент она стала теплее, кожу ладони немного заколола, и все, больше ничего. «Значит, еще не время», — сказал за моей спиной Сацуджинши. «Что это?» — спросила я, обернувшись. «Души», — коротко прозвучал ответ. «Души? Мирунгше любит красивые вещи», — хмыкнул он, — «и экспериментировать с ними. Временами я все же благодарен силам, вырвавшимся из-под земли и уничтожившим нас. Потому что кто знает, к чему бы привело развитие цивилизации крылатых, если бы таких, как Мирунгше, на самом деле было куда больше, чем казалось, то вы бы сожрали друг друга», — заметила я, сунув бабочку в карман. Уж не знаю зачем, но возникло чувство, ее нельзя оставлять. но перед этим людей, а потом и всю Таюганори. Но я все же склонен верить в лучшее, хотя бы иногда. Мне как-то легче от этого не стало. Хоть я и понимала, что сюда меня привели не просто так, ситуация не нравилась. Чего нужно ждать от Мирунгши, прекрасно понятно. А вот от моего спутника. Мы-то, конечно, договорились, только вот вряд ли он намного нормальнее своего товарища. «Теперь выбираемся?» – осторожно уточнила я. «Или ждем, когда Мирунгша плюнет на все правила и придет сам?» «Он не зайдет», – ответил Сосуджинша, задумчиво перебирая украшения. «Это железный запрет для любого крылатого. Каждый знает об этом. Но при этом он не будет сидеть сложа руки. Лапы», – поправила я, понимая, что расслабляться не стоит. Прозвучал лишь понимающий смешок и ни слова. Говорить как-то особо не о чем. Но вот я едва не подпрыгнула на месте, когда до меня дошло. «Подожди, в смысле интересно? То есть мы тут неизвестно, насколько застряли в ожидании действия Мирунгши? Сидим живой приманкой? И неведомо, на какое время это может затянуться?» На лице Сосуджинши появилась улыбка. «Сволочь!» Откуда-то донеслось странное потрескивание. Я закрутила головой, пытаясь понять, откуда оно идет. Заодно сжала меч двумя руками и приняла боевую стойку. Треск стал громче, стены из плоти заходили ходуном. Сосуджинши приложил руку к уху, делая вид, что прислушивается. Улыбка стала шире. «А вот и он!» «Но ты же сказал, что Кадайно не может убить в собственном доме». «Именно. Поэтому его сейчас и разрушает». Под ногами зазмеились трещины. Я вскрикнула, когда потеряла опору. Чуть не упала, но сумела чудом удержать равновесие. «Да он больной на всю голову!» — крикнула, перекрывая грохот разваливающегося гнезда. Сосуджинша удивился. «А ты сомневалась?» И, ощетинившись мечами, отпрыгнула от падающего стеллажа. Кости рассыпались на осколки, разлетевшись в разные стороны. Ленты начали спадать со свитков и ползти друг к другу, словно живые. Почему не покидает ощущение, что Сосуджинша рад всему происходящему? Может, Мируто Минай просто ступил на путь саморазрушения, с которого невозможно сойти? Додумать не получилось. Мне на голову рухнул клубок из человеческих рук. Разрубив его на лету, я крутанулась на месте и ударила в одну из трещин, помогая ей стать шире. Процесс ускорился, теперь не стало и намека на тишину. «Давай, ломай! Ломай же!» Рев Мирунгши дал понять, что он совсем близко. Главное быть аккуратной. И «А-а-а!» Я шарахнулась в сторону, когда когтистая лапа просвистела у меня над головой. Врезавшись спиной в грудь Сосуджинши, как запущенный сюрикен, понеслась прямо вперед. Стена из плоти рухнула. Мирунгша взвыл и попытался меня перехватить. Моя катана практически на всю длину вошла в его плечи. Удар мощной лапы отшвырнул меня к деревьям. Удалось выкинуть защитные канзи, не давшие врезаться в ствол головой. «Ну, давай, докажи, что ты можешь победить меня», — донесся насмешливый голос Сосуджинши. «Ведь до сих пор ты не рисковал ко мне приблизиться». «Помогает? Еще не знаю, но отвлекает точно, это хорошо. Моя катана в плече Мируто Минай — это плохо». Пока враг кидался на Сосуджиншу, я быстро просчитала, как вернуть оружие. «Ацуми, только прыгать! И использовать рёку нельзя, иначе еще что-то вырастет. Проклятие проклятиями, но как-то у него получается их перекручивать себе на пользу». Сосуджинша тем временем напоминал танцующего монстра-богомола. Ноги мечи двигались с особой грацией. В каждом прыжке острия клинков находили себе цель на теле Мирунгши. Тот не отставал и бил соперника тяжелыми лапами. Я разбежалась и, подпрыгнув, резко выбросила оборванный кумихиму. Пусть длина не прежняя, но достаточно, чтобы обвиться вокруг шеи Мирункши. Миг упереться ногой в его спину, ухватить за рукоять катаны, рвануть на себя. И тут же почувствовать, как тебя швыряют на землю. Откатиться от лапы, готовый размажить голову. «Слаб ты стал», — снова сказал Сацуджинша. «Не можешь справиться с человеческой девчонкой, которая даже силой своего клана не обладает». Свист резко оборвал насмешку. Мечи Сацуджинши с бешеной скоростью зазвенели по чешуе монстра, пытаясь найти слабое место. Оказавшись на ногах, я наносила удар за ударом, пытаясь хоть таким способом найти его слабое место. «Цуми, тебя разорви и нафаршируй! Должен же ты от чего-то сломаться!» В какой-то момент я начала выдыхаться. Нужно применить рёку, только сообразить, как это сделать так, чтобы он не смог ею напитаться. Три лапы Сацуджинши уже безжизненно висели, часть лица снесена когтями, но сдаваться он не собирался. У меня на теле появилась масса порезов и царапин, но пока ничего критичного. Катана то и дело погружалась в плоть Мирункши. Он слабел, но умирать никак не хотел. Иногда я видела, как Сацуджинша бросал на меня взгляды, но играть в гляделки было некогда. А что, если собрать всю силу и один раз обрушить на него, чтобы раз и все, чтобы не успел даже пикнуть, шепнул внутренний голос. Идея так себе, но долго в таком темпе я не продержусь. Даже божественное зрение Дайски не помогает найти место, куда ткнуть, чтобы сразу пришел конец. Кстати, ощущение, что я к нему привыкла, кажется совершенно естественным. Я чуть сдвинулась в сторону. Шимата. Рукоять меча стала скользкой. Из Мирункши не идет кровь, но все равно что-то есть, липкое и теплое. Какая гадость! Нанеся очередной удар по его лапе, я быстро отпрыгнула и дала знак Сацуджинши отойти в сторону. Надо отдать ему должное, не изменился в лице и мгновенно ушел от когтей Мирункши. Ладони обожгло от вспыхнувшей рёку, фиолетовым огнем сорвавшейся на противника. Мирункша взревел. Удар прямо о землю всей его тушей. Рев, удар, рев, удар, удар, удар, удар. Мы с Сацуджиншей замерли на краю образовавшейся ямы, которая начала медленно наполняться красноватой жижей. Мирункша лежал, не двигаясь. Тишина, повисшая вокруг, не давала нормально дышать. «Это что, все?» — хрипло спросила я. Ничего не происходило. Даже ветер замер, словно опасаясь тут пролететь. За спиной раздался выдох. Глубокий такой, я бы даже сказала, очень радостный. Словно тот, кто его сделал, очень долго этого ждал. По спине пробежали мурашки. Интуиция дала знать, что ничего хорошего нас там не ждет. Мы медленно обернулись. Их было много. Кто-то шел на изломанных ногах, кто-то полз как червь за неимением конечностей, а кто-то, оставшись вообще без всего, цеплялся зубами за землю, прорывая ход. Сацуджинша вытер разодранным рукавом уцелевшую часть челюсти. Он поднял своих мертвецов. Они нас отсюда не выпустят, Аска.